Глава 13. Рина. Когда мы спустились на первый этаж, и Рик вызвал служанку, то узнали, что на кухне произошла небольшая неприятность. Один из поваренков опрокинул огромную кастрюлю с горячим супом. Парнишка обжег ногу и сейчас у лекаря. Ожог не сильный, но до утра он пробудет в лекарской. С ним вместе и главная повариха, что оказалась его тетушкой. А больше никого на кухне нет. Все давно ушли спать. Служанка разнервничалась, сообщая нам новости, и хотела было сама что-то найти нам съедобное на кухне. Но мне стало жалко девушку, по которой было видно, что она в панике. И я как-то неожиданно даже для самой себя сказала: «Не надо, я сама справлюсь». Герцог удивленно посмотрел на меня. Служанка, собственно, тоже. Я посмотрела на девушку, что держала корзину с бельем, и продолжила: «Вы уже заняты стиркой, а что-то найти поесть я смогу». Служанка перевела растерянный взгляд на дракона. Я тоже вопросительно посмотрела на него. Герцог задумчиво побуравил меня взглядом и кивнул служанке, чтобы та отправлялась по своим делам. Девушка облегченно выдохнула и упорхнула, через мгновение скрывшись за поворотом широкого коридора. «Ты готовить умеешь?» — улыбнулся герцог, когда мы отправились на кухню. «Да, я сама себе готовила. Сложные блюда не умею, а вот попроще точно смогу. Да и время уже позднее, чтобы что-то долго готовить. Можно и просто бутерброды сделать». Задумчиво посмотрела на улыбающегося дракона и подумала, что он же герцог, и, наверное, не под стать ему есть обычные бутерброды. «Согласен. Нет смысла полночи готовить. Буду есть то, что дашь», — хмыкнул он. И выглядел сейчас совершенно не как герцог, а как довольный мальчуган, который дорвался до того, что ему запрещали родители. Я не смогла сдержать улыбки. Он такой забавный сейчас был. Вся суровость и величественность дракона сменилась на... даже сложно описать на что. Он не был простым и обычным мужчиной, даже в таком настроении. Но и его вечная холодность и сталь сейчас отступили. И вот таким он мне нравился гораздо больше. Кухня нас встретила восхитительными ароматами еды. Запах выпечки и копчености усилил голод, и у меня вновь заурчал живот, напоминая, что он очень даже голоден. Рик хмуро посмотрел на меня, затем на длинный стол и магические плиты, которые были очень похожи на плиты из моего мира, но с небольшими отличиями. В панелях управления были установлены разноцветные кристаллы. Все было понятно и интуитивно, поэтому спрашивать герцога, как они работают, не стало. Справа стрелочка вверх, слева вниз — это регулировка температуры, а активация нажатием. Больше меня заинтересовал морозильный шкаф, по сути, также с двумя видами температур для заморозки и хранения. Огромный шкаф такой, в полстены, наполненный разнообразными продуктами. В обычных шкафчиках нашлись специи, сушеные грибы, овощи и ягоды. Много всего. Глаза разбегаются. Даже не знаю, что и приготовить. Улыбнулась герцогу, усевшемуся на ближайший стул у стола. Что вы любите? Мясо, грибы. Помедлив немного, он добавил. Дыню. Дыню просто порежу. А вот с самим блюдом... Я оглядела еще раз морозильный шкаф, что работал на ледяных кристаллах, ярко подсвечивающих все продукты, и улыбнулась, увидев все необходимое для задуманного. Минут через 30-40 будет готово. Достала кусок мяса, порезала его тонкой соломкой и бросила в глубокую разогретую сковороду. Налила масло, перемешала и закрыла крышкой. Пока мясо жарилось, очистила луковицу и несколько картофелин, благо что большая часть продуктов у нас с этим миром одинаковая. Добавила к мясу мелко порезанный лук и вновь закрыла крышку. Пока готовилась, вытащила из морозильного шкафа вешенки, обжарила их в другой сковороде. Как только приготовились, убрала с плиты и занялась картофелем. Через минуту тонкие ломтики отправились к мясу с луком, и я нашла дыню. Ее просто порезала и положила в глубокую чашку с рисунком парящего в небе драконом на боку. Убрала к герцогу, и, заметив, что он потянул руки к этой чашке, отодвинула подальше. Нечего аппетит портить. За 5 минут до полной готовности картофеля с мясом и луком добавила к ним грибы и залила все сливками из небольшого кувшина. Посолила и кинула пару щепоток неких специй, названий которых не знала, но пахли они очень вкусно и идеально подходят к блюду. Перемешав все, попробовала на солености и даже зажмурилась. Получилось очень вкусно. Пока все доходило, поставила железный чайник на плиту, чтобы согрелась вода, и хотела было заняться этим, как герцог перехватил инициативу. Сам занялся напитками. В глиняный чайничек добавил разные травки, сушеные ягодки и, залив кипятком, когда первый чайник закипел, накрыл полотенцем. Люблю чай. Его готовят по моим предпочтениям с разнотравьем и ягодами. Думаю, тебе понравится. Ответил он на мой немой вопрос и, заметив, что я начала складывать посуду в большую раковину, чтобы помыть, добавил. Оставь посуду. Ею займутся завтра. Ставь тарелки на поднос. Я покажу тебе отличное место, где можно ночью поесть. Я согласно кивнула и сделала, как он попросил. Как только все приборы, тарелки, чашки для чая и глиняный чайничек оказались на подносе, герцог накрыл все большим кулошем и понес из кухни. Я следом за ним, не забыв прихватить чашку с дыней. Ее герцог оставил нести мне. Попетляв немного по коридорам, мы вышли в... Он был прав. Это лучшее место для позднего ужина, пусть тот и был вторым по счету. Небольшая комната с двумя стеклянными стенами, что выходили в сад, и такой же покатой крышей, по которой били капли ночного дождя. Я завороженно замерла у прозрачной стены и, задрав голову, смотрела, как от толстое стекло разбиваются капли и, сливаясь в тонкие ручейки, сбегают по крыше, затем по стенам и пропадают где-то в мокрой траве. «Как красиво!» — прошептала я, не в силах оторваться от красоты ночного дождя. «Да, больше всего я люблю приходить сюда ночью в дождь», — тихо ответил герцог, подойдя ко мне. Мы так постояли немного, полюбовались, а затем он отмер и позвал к небольшому круглому столу, что ожидал нас в центре. Убрал клош, и до нас донесся аромат грибов и мяса. Есть под шум дождя, в окружении этого дождя, оказалось восхитительно. Все стало намного вкуснее, ярче. Герцог расправился с едой быстро и, сложив вилку в сторону, внимательно посмотрел на меня. Долго так смотрел. А затем, сделав глоток травяного чая, сказал: «Ты невероятно вкусно готовишь. Это блюдо одно из лучших, которые я пробовал». «Да ладно». Краска смущения прилила к щекам, и я потупила взгляд. Я ожидала, что ему понравится. Мне самой понравилось, но прям настолько. «Мне угодить сложно на самом деле, но ты смогла». Задумчиво покрутив фарфоровую чашку с чаем в руках, он добавил. «Такое блюдо я пробовал впервые. У нас его не готовят». «В нем нет ничего сложного, ты и сам видел», — улыбнулась я. «Расскажу рецепт твоему повару». «Нет». Герцог перевел на меня внимательный взгляд. «Хочу, чтобы его готовила только ты. Пусть это будет только нашим блюдом на такие вечера». Я задумалась. Странно как-то, но все же есть что-то в его словах. «Хорошо», — согласилась я и, сделав первый глоток чая, улыбнулась шире. «А ты будешь готовить нам чай. Он очень вкусный». Герцог улыбнулся и согласно кивнул. «Да, к новой жизни нужно как-то привыкать. Если я все же выйду замуж за герцога, то даже хорошо, что у нас будут такие вечера». «Выйду замуж за герцога. Боже, как все изменилось всего за сутки. Моя жизнь перевернулась. Я в другом мире, собираюсь замуж, думаю о будущих вечерах с человеком, драконом, сидящим напротив. А совсем недавно я приняла предложение Макса стать его девушкой». «Макс. Макс». По сердцу словно ножом резанули. Он остался там, в моей прошлой жизни, и я его больше никогда не увижу. Его внимательных глаз, задорной улыбки. Низкого, чуть с хрипотцой голоса. Никогда. Все очарование этого вечера схлынуло под воспоминаниями о Максе. Было больно его потерять. Наверное, поэтому так тяжело принимать то, что завтра меня объявят невестой другого. Мужчины, которого я знаю меньше суток, но с которым мне строить свою жизнь. Пронеслись мысли о том, не совершаю ли я ошибку, не предаю ли свою любовь к Максиму, и стало совсем грустно. «Попробуй дыню», — вырвал меня из затягивающего тумана отчаяния и сожаления голос герцога. Перевела на него взгляд. Дракон почувствовал во мне перемену и протянул кусочек сочной дыни. «Не надо думать о плохом на ночь. Просто отдайся текущему моменту. Наслаждайся им. Завтра тяжелый день. Тебе нужен отдых». Я благодарно улыбнулась и забрала его подношение. К моменту, когда вся чашка с дыней закончилась, мое настроение вернулось. Я снова любовалась дождем, что продолжал бить по стеклу и скатываться в траву. Герцог ничего не говорил, как и я, но нам и не требовалось. Мы просто сидели и наслаждались этим моментом, чувствуя, что завтра уже все будет иначе. И неизвестно, когда мы сможем вновь вот так просто сидеть и любоваться дождем. Не знаю, сколько времени прошло, но поняла, что много, когда открыла глаза и увидела, что меня на руках несет герцог. Сил что-то сказать не было, и я просто вновь закрыла глаза, отдаваясь очередному сновидению. Еще раз проснулась, когда герцог положил меня в постель и тихо вышел из моей комнаты, прикрыв за собой дверь. Насколько же я устала, раз уснула прямо там, на стуле, под каплями дождя. Это все нервы. Слишком много на меня свалилось. Ну и пусть. Это все завтра. А сегодня нужно еще немного поспать.